7. Мы стояли на вершине горы, утопая по колено в снегу. От внезапной смены температуры мое тело зажило собственной жизнью, покрываясь гусиной кожей и изморозью. Особенно отличились челюсть и хвост, танцующие в ритме ча-ча-ча. Однозначно, арктический холод – не лучшее условие для огненного тифлинга. По ощущениям, именно так должен выглядеть для нас ад. «Что ж скажешь?» – отстучал я, надеясь, что условия, прописанные в письме, вызовут у Плинта интерес. За полчаса до его возрождения я предпринял попытку разрешить конфликт. Набросал простенький договор, по которому обязуюсь вернуть разбойнику кинжалы. А он забывает о моем существовании. Нет, я не спасовал перед высокоуровневым игроком. Это был разумный тактический ход и благодарность за мое спасение. Не люблю быть должным. «Это ты от страха танцуешь?» «Правильно, бойся», — ухмыльнулся Плинто, продолжая рассматривать заснеженные шапки окружающих нас скал. «Неинтересно». Непонимание ситуации усилилось. Плинто не хочет вернуть свои знаменитые кинжалы? Мозг заработал с удвоенной скоростью, пытаясь найти новую опору для переговоров. «Хорошо, твои условия!» Ветер был такой сильный, что приходилось повышать голос. Плинто картинно поковырялся кинжалом с черным лезвием у себя в зубах и обвел им пространство. «Знаешь, где мы?» Я покачал головой. «Это локация для 200 уровня. Ты должен спуститься вниз, живым и желательно целым. Даю тебе 2 часа. Справишься — поговорим. Не справишься — сбежишь, улетишь, начнешь упрямиться или бычиться — разговора не будет. Время пошло, парнокопытное. Жду тебя у подножия. Пошел, пошел!» Продолжая понукать, разбойник растворился в звенящем от холода воздухе. Мое лицо само собой вытянулось. Оторопело я смотрел на место, где пропал Плинто, и спрашивал самого себя, что это сейчас было. Не Барлеона, а сплошное засилье больных на голову кадров. «Держи для ускорения», — произнес разбойник мне в ухо, и чуть ниже хвоста я почувствовал удар закованного в сталь ботинка. Взлет был стремительным и долгим. Больно приземлившись лицом в снег, я легко заскользил вниз по склону горы, собирая удары о камни. Снег забивался во все отверстия. Я как мог отплевывался и делал хватательные движения руками, пытаясь остановить падение. Но куда там? Скорость лишь нарастала. В какой-то момент я зацепился рогом за камень. Меня развернуло, чуть не сломав шею, и начало крутить. Я закрыл глаза, чтобы не видеть мир со стороны белья в стиральной машине. Нещадно затошнило, не хватало воздуха, а вокруг налепливался снег. Я попал в дьявольскую центрифугу и молил всех богов разом, чтобы это поскорее закончилось. Хорошо, что хватило ума полностью восстановить здоровье, ополовиненное поджопником Плинто. Потому, когда на пути схождения встало препятствие, я умудрился выжить. Удар вышел церковным. Целых 3 минуты я валялся на спине и любовался негативным небом под колокольный перезвон в ушах. Внутренние тараканы справляли литургию по счастливым спокойным временам. Когда дебафы закончились, вставать было лень. Повертев головой вокруг, я увидел, что на склонах уже нет снега. Вернее, он был лишь подо мной, но активно таял. Здесь хотя бы тепло. Кряхтя и постановая, я все-таки уселся. Ускоренный спуск завершился далеко от вершины, позволив транзитам пролететь заснеженные участки. Не прошло и 5 минут с момента посадки, как о снеге и холоде напоминали лишь мокрые дорожки среди камней, да и те сохли ускоренными темпами. Что там внизу, я не видел, потому как сидел перед огромным валуном, остановившим мое падение и закрывавшим весь обзор. Ноги до сих пор подрагивали, но я осторожно встал и, прильнув к камню, высунулся оценить пейзаж. На меня сразу зарычали. О, старые знакомые собаки, только 200 уровня. 3 низших демона, видимо, услышали мое падение и рванули на разведку от расположенного неподалеку в ущелье лагеря. От него до подножия горы было еще бежать и бежать, или лететь и лететь. Тут уж как повезет. Твари оскалились, не решаясь преодолеть последние 1.5 метра. Из разинутой пасти капала густая слюна, которая, едва коснувшись камней, испарялась ядовито-зеленым облаком. «Шпион, что тут делаешь?» — раздался голос с тылу. Не успел я обернуться, как меня подняли и развернули. Я приветливо помахал огромному крылатому демону. Он поставил меня на ноги и грозно осмотрел с высоты своего немалого роста. «Отвечай, ты шпионишь за нашим лагерем?» Формально я не был врагом, но и другом тоже назвать меня можно было с большой натяжкой. Натягивать, как я понял, сейчас никто не собирался. «Какой из меня шпион? Не смеши мои копыта! Тоже мне шпион с 15-м уровнем!» — ответил я, улыбаясь, как больной. Морда грозилась треснуть от усердия. «Где вы таких шпионов видели, господин демон?» «Ты мне зубы не заговаривай! Взять его!» «Ольмарил разберется, кто он такой!» Безымянные демоны с вора низших обступили меня со всех сторон. Одна из псин неаккуратно прихватила за локоть, прокусив до самой кости, и потянула за собой. Я застопорился, глядя под ноги, и уровень жизни сразу пополз вниз. Пришлось ускориться. Шли мы недолго, но я успел поразиться искусно сделанным укреплением и целой системе каменных лестниц и канатных дорог. Все строения в лагере были возведены из хорошо отесанного камня, что казалось странным, откуда у демонов здесь камнетесы. До этого момента мне попадались приспособленные под нужды захватчиков пещеры, а то и норы, в лучшем случае крепости, отобранные у других, более хозяйственных рас. Но на этом сюрпризы не закончились. Сразу за оградой лагеря я увидел большие, выставленные в несколько рядов клетки с железными прутьями. Все это напоминало летний зоопарк или хозяйственную зону с единственной странностью — никакого разнообразия в постояльцах. Внутри, вплотную друг к другу, стояли, сидели, лежали существа, очень похожие на ящериц. Огромных, но прямо ходящих. Самостоятельно расу этих монстров я не вспомнил, хотя и встречал раньше — кобальт. Ничего конкретного о них в голове не всплыло, но я определенно читал что-то на форумах. Меня дотащили до дверей самого укрепленного здания и передали на руки следующим конвоирам. Два классических демона 250 уровня были экипированы серьезно. Заценив толщину их нагрудников, наручей, шлема, я подумал, что здесь броня какого-нибудь среднего, а то и тяжелого танка. Не знаю, для чего этим бугрящимся мышцам тварям такие доспехи, но выглядело впечатляюще, даже пугающе. Бульдоги со мной тоже не стали миндальничать и молча затащили на 2-й этаж, где в единственной комнате обитал сам хозяин лагеря, архидемон Ульмарил 350 уровня. Единственная тварь бездны из тех, кого я видел в лагере, с собственным именем. Судя по виду, архидемон был очень занят. Весь его стол утопал в бесчисленном количестве бумаг. И Ульмарил деловито перекладывал документы с одного края стола на другой, мимоходом делая заметки пушистым пером. Тварь в этот момент больше напоминала вышибалу в ночном клубе, вынужденного подменять бухгалтера в отчетный период, чем начальника лагеря. Я невольно хмыкнул. Видимо, зря. Демон оторвался от работы на секунду и выплюнул. «Я тебя знаю, ты предатель, который заключил соглашение с Абиссалом, цепным псом Баала!» Имя верховного демона Ульмарил произнес с нескрываемым презрением. Я напрягся. «Дела у меня плохи. На Барлеону напали 3 верховных демона, каждый из которых управлял своей территорией и деятельно ненавидел других. То одного прижмут, то другому нагадят. Воевали они вечность и иногда вступали в сговор с героями Барлеоны, лишь бы сделать гадость конкурентам». Так, во всяком случае, утверждал Арголот. «Ты зря явился сюда, предатель! Тебя здесь не рады!» «А если так?» Я достал метку хаоса. «Теперь мне здесь рады?» Ульмарил лишь фыркнул в ответ. «Засунь ее себе под хвост, выкормыш Баала! Этой безделушкой будешь у себя размахивать! Здесь она не действует! Здесь это в цене!» На стол упал здоровенный меч, сметя со стола добрую стопку документов. Покружив немного в воздухе, бумаги легли на пол, но архидемон не обратил на это внимания. Он поднялся на ноги, и я испытал легкий трепет. «Будешь тут трепетать, когда недружелюбный хозяин рогами упирается в высокий потолок. «Ты шпионил в моем лагере, вынюхивал, высматривал, хотел угодить своему хозяину? Признавайся!» Я помотал головой из стороны в сторону. Меч архидемона вспыхнул огнем. «Когда увидишь Абиссала, передай, что мой господин обломает ему все крылья!» Я активировал отступление, но дернулся и остался на месте, потому что копыта намертво прилипли к полу. Пока я пытался сдвинуться, Ульмарил подошел ближе, замахнулся и застыл с удивленной миной на морде, уставившись на торчащий из груди знакомый мне черный кинжал. Архидемон хотел что-то сказать, но облаченная в кожу рука не дала ему этого сделать, крепко зажав рот. Мгновение, и тварь 350 уровня грузно упала на пол, смахнув и подмяв под себя большую часть бумаг. Рядом с телом материализовался плинто, вытирающий оружие. «Первый прокол, мой рогатый друг. Если так пойдет и дальше, ты можешь не успеть спуститься с горы. Вперед, время идет!» Указав многострадальным кинжалом на дверь, разбойник исчез, даже не удосужившись проверить добычу Сульмарила, ибо архидемон не исчезал. «Зачем это все? Что за глупость?» — спросил я. Дверь не открывалась, окон здесь не было, так что плинто еще оставался в комнате. В ответ лишь тишина. Где-то в лагере громко лязгнул металл. Там по-прежнему кипела жизнь. Демонам было невдомек, что их предводитель отправился в бездну и вернется еще не скоро. Я подошел к двери, поднял руку и застыл. Что-то не сходилось, и это что-то ускользало от меня. Пришлось заново прокрутить все последние события. Попадание на гору, пинок от разбойника, встреча с демонами и Ульмарилом. Почему встреча с демонами прошла так плохо? Я же вроде как имею право с ними общаться. Неужели метка хаоса действительно работает лишь на прихвостне Баала? В задумчивости я убрал руку, развернулся и пошел обратно к столу, обходя Ульмарила по широкой дуге. Чтобы подумать, мне нужно было комфортное место за столом и бумаги. Усевшись на место архидемона, я взял первый попавшийся документ. Интересно, чем занимался Ульмарин? Ага, вторая бумага. Угу. А вот сводный отчет. Я перелистал еще несколько бумаг. Стоп. Вернулся к предыдущему документу. А вот это второй экземпляр сводного отчета, но с другими данными. Плюсуем к этому живых и невредимых кобальдов, которые в первом отчете числятся дохлыми, и делаем вывод. Какой? Да самый банальный. Ульмарил воровал, причем бессовестно, у своего же хозяина. Так-так. Теперь я смотрел на бумаги другими глазами. Действительно, взять, к примеру, денежное довольствие. О, демоны получают зарплату? Не знал. Численность базы — чуть больше 10 000 душ. Нет, особей. Душ у демонов вроде как нет. Я пошарил еще немного, но так и не нашел, что же получают демоны. Везде указан только размер. Не золото же, в конце концов. «И долго ты тут копаться будешь?» Прямо над ухом раздался голос плинто. «Отвлекаешь», — огрызнулся я, закапываясь в бумагах поглубже. Плинто бесил своей наглостью и дурью. Я не понимал его и злился от ощущения беспомощности. Что противопоставить, если сила на его стороне? Нужно успокоиться, пока я не взорвался и не наделал ошибок. И для этого нужно больше бумаг. Как же приятно вновь окунуться в родную стихию анализа информации. Как же я скучаю по всему этому. Так, если в этом месяце есть кража, то что с прошлыми месяцами? Где отчеты? На столе их нет. Но куда же Ульмарил должен был их складывать? Я заглянул в ящики в надежде найти пару грозбухов. Ничего. Плинто, где-то здесь должна быть скрытая ниша, комната или сейф. Найди. «А рога тебе не отполировать? Время тикает», — ответил воздух. Помогать он мне не собирался, а я и не рассчитывал. Просто удостоверился, что он рядом. Я встал со стула Ульмарила и повернулся к стене, прямо за рабочим местом. Если бы я был хозяином, то сейф держал бы именно здесь, под рукой. Достав кирку, провел по стене. Посыпались искры, что означало невозможность взаимодействия. Неужели я ошибся? Да, наверное, я думаю не как демон. А как они думают? В недоумении я обернулся и посмотрел на труп. Не знаю, есть ли разница в мышлении, а вот в росте есть и еще какая. Ниша должна быть гораздо выше. Подняв кирку на уровень демонической груди, я вновь провел по стене. Искры, искры и... и рухнувший на пол осколок камня. Все-таки я умный как папа и красивый как мама. В смысле, думаю как демон. Подтащив стол к стене, я вскарабкался и, используя кирку, как открывашку, отковырял от стены фальшплиту. За ней скрывалась небольшая ниша с парой грозбухов и маленькой шкатулкой. Я прикоснулся киркой к шкатулке. Взрыва не последовало. Решив, что Ульмарил не стал бы делать таких ловушек, смело вытащил шкатулку, поставил на стол и приоткрыл. Какие забавные капельки плазмы. Хотя нет. В каком-то фильме я видел частичку антиматерии, свободно левитирующую между магнитами. Переливающийся сгусток энергии синего цвета, то искрящийся, то туманившийся, очень походил на капельки внутри шкатулки. Всего я насчитал 10 летающих штучек. Свойства мало что говорили. Альмарил используется для создания предметов. Стоило протянуть руку к сокровищам, как я замер, скованный дебафом оцепенения. «Рычанки убрал?» — произнес Плинто, широким жестом сгробастав все капельки себе в кулак. «Отомри!» Тело вновь стало подчиняться. Я закончил начатое движение, схватив лишь пустоту в шкатулке. «Это моя добыча!» — заспорил я, требовательно протягивая руку. «Ага, сейчас, поплачься мне еще!» — фыркнул Плинто. «Ай-яй-яй, убого вы обидели! Альмарил забрали. По цене 200 000 золотых за штуку». «Сколько?» У меня едва не случился приступ. 200 000? Вспомнив, что в клановой казне после всех трат осталось 600 000, да и то 500 в виде подарка за убийство, мне захотелось броситься и перегрызть Плинта горло, лишь бы вернуть свою добычу. С трудом удержав себя, я осознал, это не выход. И дело не в том, что он меня убьет. Просто это не методы людей разумных. Обращение в службу техподдержки — куда более надежный способ вернуть украденное. Накатав жалобу на Плинто, я скрестил руки на груди, дожидаясь ответа. Претензия на 2 миллиона кредитов — не шутка. Ответ не заставил себя ждать. Уважаемый игрок, в соответствии с правилами игры, ссылка на пункт правил, вы имеете право владения только тем предметом, который находился у вас в руках. В руках вы держали только шкатулку, не ее содержимое. Вместо того, чтобы закинуть ее в инвентарь и открыть в безопасном месте, вы решили продемонстрировать содержимое другому игроку. В соответствии с игровой механикой, ссылка на пункт правил, неизвестное содержимое шкатулки не является собственностью владельца шкатулки. Плинто Кровавый первым завладел Альмарилом и является полноценным владельцем предметов. Ссылка на пункт правил. Спасибо, что обратились в поддержку, и желаем приятной игры. Это был удар ниже пояса. Удар, пришедшийся прямо в основу основ моего мироздания. Как так? 2 миллиона кредитов только что уплыли из моих рук, трубя на всю округу, что с людьми разумными у меня нет общих генов. Это все из-за эмоций. Они мешают думать и поступать правильно. Плинто вопросительно поднял бровь, желая узнать причины моего превращения в статую. Осознание причины глупости не спасло от пожирающей злости. Как же подгорало. С каким удовольствием я размозжил бы башку этого самодовольного вампира о гладко обтесанные стены. В мечтах мозжечковая жидкость уже стекала густыми потеками по серым камням. Но все, что я мог сейчас сделать, это пообещать. «Я узнаю, кого ты больше всего ненавидишь в игре, и подарю ему клыки. Верни мне мое, а я верну твое». «А, точно, клыки!» Ухмылка Плинто стала еще гаже. «Да не переживай ты так, заберу я их, когда захочу». Не знаю, что на меня нашло, но я положил правую кисть на сгиб левой руки, а левую приподнял в неприличном жесте. Видели бы меня родители, отреклись и говорили бы, что у них только дочь. Умная, красивая, интеллигентная и благочестивая жена и мама с парой высших образований. «Квален, у тебя остался час». Плинто проигнорировал мой демарш. Спустишься к подножью горы — поговорим. Не спустишься — не поговорим. Все просто. Но за Альмарил спасибо. Так и быть, снимаю прокол. Считай, что ты оплатил мои услуги». Разбойник вновь растаял, и я не сдержался. Выхватил галифу, рубанул со всей силы то место, где мгновение назад сидел игрок. Оружие застряло в столе. С диким криком я схватил столешницу и перевернул мебель. Хотелось крушить, убивать. Пару раз я даже воткнул глифу в Ульмарила. Не помогало. Мне нужна была живая цель. И такая мне попадалась. В клетках сидят бесхозные кобальды. Их должно хватить, чтобы выпустить весь пар. Кое-как вернув стол на место, я снова залез в сейф. Книги мне уже не нужны. Подставлять Ульмарила под удар своих же скучно и долго. Хотя... На всякий случай я закинул их в инвентарь. А вдруг Абиссал захочет этим заняться. Найдя пару чистых листков, я едва не закричал от радости. Письменные принадлежности валялись под бумажными завалами, но я нашел их и, выцеживая остатки чернил на дне склянки, накорябал себе записку. «Податель сего выполняет мою волю. Подчиняться беспрекословно. Архидемон Ульмарил». Чернил едва хватило, чтобы обмазать указательный палец трупа и приложить к бумаге. Именно так Ульмарил подписывал все свои документы. Вышло, конечно, не очень, но издали вполне сходило за настоящий документ. Осмотревшись и не найдя больше ничего ценного, я смело вышел наружу. Стражи в толстенной броне взяли меня в оборот, но, прочтя приказ, отпустили. Где-то фоном я услышал ехидный смешок Плинту. Он, конечно, наблюдал за мной. «Ульмарил просил его не беспокоить, он занят». Охранники кивнули и стали плотнее друг к другу, закрывая проход. Никто не выйдет и не зайдет. Я подошел к клеткам с кобальдами и подозвал ближайшего демона. Размахивая бумажкой, приказал. «Кобальдов из клетки достать, поведу их на работу». «Будет исполнено», — ответил тупой демон, и спустя минуту вручил мне поводок цепи. К ней были прикованы 40 рептилий. Покорно двинувшись следом за мной, они не выказывали ни агрессии, ни желания сбежать. Тупая покорность и принятие своей судьбы. Куда и зачем я их вел, если четко понимал, что убить этих покорных овец не смогу? Под недоуменными взглядами сотен демонов я спускался с горы, таща за собой вереницу пленников. Пару раз ко мне подходили, но каждый раз бумажка ставила на место демонов. Мы миновали последний кордон, вышли за пределы лагеря и скрылись в лесу. Убедившись, что никто меня не преследует, я остановил покорную цепочку, достал глифу и замахнулся, чтобы разрубить узы. «Место Моисея в Барлеоне занято. Ты куда кобальдов повел, читер?» Плинто появился в аккурат между мной и стадом. Замах остановить я уже не успел и со всей души приложил разбойника по голове. Сволочь даже не дернулся, а у меня отдача была такой, что глифа выскочила из рук. Кисти словно током ударило. Ни единицу урона я не нанес, на меня даже метка убийцы не повесилась. «Короче, с заданием ты справился, потому заслуживаешь поощрения. На вот тебе, заслужил, апорт». Шарик Альмарила вылетел из рук Плинто и скрылся в каких-то зарослях. «Тифлинг, ты глухой? Я раскомандовал апорт». Удар глифой не заставил себя ждать, но вновь результатом стали лишь занемевшие руки. Глифа не выдержала и лопнула. «Вот и нет у меня больше никакого оружия, кроме анарим». Плинто словно не замечал моих попыток напасть на него и ткнул пальцем в кусты. Капелька блестела в самой гуще колючих веток. Чтобы до него добраться, надо пожертвовать, если не жизнью, то точно кожей. «Сука, сука, сука! Кинуть как мусор предмет за 200 000, чтобы посмотреть, как я за ним полезу, словно собака!» Мысленно попрощавшись с валяющимися деньгами, я перевел взгляд на Плинто. Внезапно все эмоции пропали, и вернулась ясность разума. «Все, поиграли и хватит!» «Зачем ты кинул бабл в пимести?» «Значит, не полезешь», — насупился Плинто. «А так? Ну же, я мешать не буду. Они все твои. Апорт». Следом за первым шариком полетели еще два. Если разбойник не врет, всего в 10 метрах валяются 600 000 золотых. Хорошее подспорье для клана голодранцев. Но я даже не повернулся в их сторону, продолжая глядеть на разбойника. Что ты за существо такое? Ты обещал ответы. Будешь теперь морозиться? Нет, но у меня небольшое уточнение. Я обещал, что мы поговорим. Мы и говорим. Лицо разбойника выражало крайнюю степень самодовольства. Следи за формулировками. Плинто играл со мной в по-детски наивную игру «Кошки-мышки», снова стараясь вывести из себя. Значит, я не должен поддаваться и думать. Что я знаю о Плинто? Только то, что слышал в фильмах про Барлеону. В последнем из них объясняли появление демонов. А еще была финальная битва с богами, какая-то стычка с Плинто и его дружками. Еще помню что-то про турнир, гробницу и войска Поднебесной. Вот оно. Плинто и Махан враждовали с кем-то из них. Плохо, что имен не помню, но это подождет. Главное, ниточка найдена. «Тогда дальнейший разговор не имеет смысла», — сказал я, разводя руками. «Я пас. Откроешь портал в Локдар? Или мне самому туда добираться? Только давай в этот раз без поджопников». Плинто явно не ожидал такой реакции. Он нахмурился, пытаясь предугадать мои мотивы и снова спровоцировать. Но я не стал ждать и нанес ответный удар. «В Локдаре у меня есть знакомая из журавлей. Попрошу ее спросить у своего нанимателя, нужны ли ему клыки отца». Кинжал Плинто уперся в мое горло. «Я тебя запру на точке возрождения». Мысленно поздравил себя с маленькой победой. Теперь я ощущал себя игроком, а не чужой фигурой. «Потом явится вестник и надает тебе по заднице». Холодное прикосновение стали к обнаженному горлу уже не волновало. «Даже статус небожителя не спасет, так что давай, решай быстрее». Повисла пауза. Но что усиливал давление, то ослаблял. Такие колебания мне нравились, противник сомневается. Наконец, Плинто откинул меня в сторону. Я покатился по земле, разбойник протянул руку к валяющимся капелькам. Немыслимым образом его рука превратилась в туман, удлинилась и обволокла альмарин. Спустя секунду разбойник протягивал мне поднятые им три капельки. «Бартер, три альмарила за кинжалы. Этого хватит, чтобы создать 10 таких. Видишь, я умею быть щедрым». Я медленно поднялся на ноги. «Нет, Плинто, альмарилы мои, все 10 и без всяких условий. А вот кинжалы нужно будет отработать, в смысле помочь мне с заданием, а я их тебе отдам». «Помочь?» — удивился разбойник, заливаясь смехом и вытирая несуществующие слезы. «Тебе с заданием? Что у тебя там на 15 уровне? Огород скопать или молоко старушке отнести?» «Обижаешь. Я приверженец идеи, что каждому по способностям. Лови задание. Ты должен его убить». Веселье разбойника мигом улетучилось. Стоило получить от меня описание. «Откуда оно у тебя? Генерал Эйринес? Не слабо. А ты мне нравишься, хвостатый». «Мы уклонились от переговоров», — осадил я любопытного. «Все разговоры потом. Поможешь расправиться с генералом — получишь свои кинжалы. Не поможешь — журавли найдут им применение. А теперь я жду свои 10 альмарилов». «Чтобы добраться до генерала, нужно пройти земли демонов. Меня такими достоинствами жена не одарила», — показал разбойник рукой на мои рога. И тут же сплюнул через плечо. Я только глубоко вздохнул, пережидая, когда закончится цирк. «Короче, за своего я не сойду, а пробиваться к генералу мне лень. Это может затянуться». «Много времени дорога не отнимет», — покачал головой я, доставая метку хаоса и открывая разбойнику ее свойства. «Для демонов ты станешь своим, даже не понимая языка». Всего на мгновение, буквально на сотую долю секунды, выдержка изменила Плинто. Тень заинтересованности мелькнула на лице, тут же спрятавшись за привычное ехидство, но я успел ее заметить. «Ну пошли, перетрем подробности, босс», — хмыкнул разбойник, формируя рукой портал. «Куда пошли?» «Не ссы, в Локдар». «Ты забыл про мой альмарил». Пронеслась молния, и у ног рассыпались 10 сверкающих альмарилов. Получены улучшения. Харизма плюс 1. «Фас!» — заржал Плинто, удерживая для нас портал. Я застыл, пытаясь решить дилемму. Унизиться или плюнуть? С одной стороны, о ценности капелек я знаю только со слов Плинто, а с другой... Если он не соврал, у меня нет права разбрасываться 2 миллионами золотых. Это унижение – просто еще одна ступенька к нашей с Матюхой цели. Скрипя зубами, я присел на корточки и собрал капельки под довольный смех разбойника.